Глава 9. Кто же был принесен в жертву? Лишь через несколько дней в моем магазинчике снова появился Джефф. Оказалось, он пришел с новым арсеналом аргументов, готовясь сбросить на меня еще несколько Иешуа-бомб. На этот раз я был готов согласиться с ним, во всяком случае, с одним из тезисов. Прогнившие религиозные установления были всего лишь огромным фиговым листком, прикрывающим наготу государственной политики. Джефф не сказал мне ничего нового о существовании Бога, чего бы я ни знал. Все это мне было прекрасно известно еще с детства. Бродя по свету, я встречал самых разных людей, но никогда не знал человека с таким оптимистичным отношением к жизни. Еще при нашей первой встрече я заметил, что Джефф был одарен особым родом мудрости, и меня по-настоящему восхищало то, как он высказывает свои убеждения. Я ценил и то, с каким терпением он выдерживал мои язвительные выпады в адрес его веры. Хотя я был так же далек от проблемы существования Иешуа, как далек восток от запада, тем не менее был рад видеть Джеффа, сознавая, что он многому может меня научить. Я искренне желал узнать те сведения из Танаха, которые не мог услышать ни в синагоге, ни в родительском доме, ни в школе. Войдя в лавку, Джефф сразу приступил к делу, продолжив разговор точно с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Его настойчивость прямо-таки восхищала меня. «Пророки действительно пророчествовали, но только насчет пришествия Мессии», сказал Джефф и со свойственным ему воодушевлением процитировал нескольких еврейских мудрецов. «Я обещал показать вам в Танахе несколько пророчеств относительно Иешуа. Хотите, я найду Иешуа в вашем собственном Танахе на иврите или лучше в моем?» Я протянул ему свой Танах, и он сказал: «Найдите книгу пророка Исаии, главу 52, стих 13, и читайте, пожалуйста, отсюда до конца 53 главы». Я не мог не принять этот вызов. Открыв свой Танах, я начал читать и сам не верил своим глазам. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всего человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Несмотря на полученное мною образование и все уроки национальной истории, усвоенные со школьной скамьи, несмотря на все предрассудки, впитанные с молоком матери, согласно которым народ Израиля был всегда невинным и безупречным и страдал от рук злобных, безнравственных язычников, я не мог не признать, что тот отрывок, который я только что прочел на иврите в своем Танахе, явно описывал невинного человека, не сделавшего ничего плохого. Он претерпел ужасные страдания и даже смерть от рук тех, которые называли себя его народом, хотя сам он ни в чем не был виновен. Здесь я не мог не принять объяснение Джеффа, а он продолжал. Пророк начинает с риторического вопроса. Кто поверил слышанному от нас? Он хорошо знал, что народ Израиля никогда не примет, никогда не поверит в царя праведного и спасающего, кроткого, сидящего на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной, как говорит об этом Захария в 9 главе, в 9 стихе. Пророк Исаия видел своими духовными очами, как Израиль будет презирать своего Мессию и отвергнет его за то, что тот не оправдает их ожиданий, не предстанет в обличии победоносного, воинственного вождя, который подчинит себе все языческие царства, возьмет под свою руку все народы и будет из Иерусалима править всем остальным миром. Напротив, Исаия говорит, он был презрен и умолен пред людьми, и мы ни во что ставили его. Бога не удивил тот факт, что Израиль отверг Мессию. Напротив, он даже предсказал это. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Иными словами, Иешуа было предназначено стать жертвой за грехи всего мира, чтобы воля Господня благоуспешно исполнялась. Я потерял всякий дар речи, когда прочитал описание, не требующее никаких комментариев. Господь возложил на него грехи всех нас, он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Более того, я понял, что этот гой Джефф, который, согласно нашим еврейским мудрецам, даже не обладает какой-либо нишама, то есть душой, стоит предо мною с душой гораздо более чистой и светлой, чем моя еврейская, а все потому, что я живу во грехе. Кого же из нас следует побить камнями? Подумалось мне. И я тут же задал ему другой вопрос с подвохом. Так кто же убил Иешу, надеясь получить обычный ответ? Я был уверен, что он возложит ответственность за это отвратительное преступление на евреев, как это обычно делают христиане. Это сделали римляне, это сделали и евреи. И вы, и я в ответе за это. Все человечество одинаково виновно, сказал Джефф. Вот так ответ. Что вы имеете в виду? Не понял я. Как же мы с вами могли убить Иешу? Ведь он жил 2000 лет назад. Да, это так. С точки зрения истории, именно евреи выдали Иешуа римлянам, так как сами они, будучи под пятой Рима, не имели права никого приговаривать к смертной казни. Римляне же привели приговор в исполнение, казнили его распятием, ибо в те дни смертную казнь приводили в исполнение именно так. Так уж Бог предопределил, чтобы в его глазах оказались виновными все, и евреи, и язычники, чтобы потом все они с равным правом могли претендовать на спасение. Бог привел их всех к бунту, чтобы потом даровать им всем свое прощение. Поэтому никто сейчас не может сказать, что невиновен в распятии Иешуа. Обвинять в этом лишь какую-то одну часть человечества несправедливо с точки зрения исторической и духовной правды. Более того, если бы Иешуа не распяли, оказались бы неправы еврейские пророки, которые за много лет вперед предвидели его смерть на кресте. Но в конечном счете эту вину нельзя целиком возложить ни на евреев, ни на язычников. Виновна в этом человеческая греховность. Вот вы, еврей, а я нет, но оба мы грешники, и как таковые одинаково виновны перед святым и праведным Богом. Это грех, как ваш, так и мой, послал Иешуа на крест. Очень важно понимать, что если бы он не захотел принять эту смертную казнь, никакие силы во Вселенной не могли бы его заставить сделать это. Он умер в качестве вечной и окончательной жертвы лишь из любви к грешникам, чтобы даровать им отпущение грехов. «О чем вы вообще говорите?» Снова возмутился я. «Мы больше не приносим жертв. Вы, гои, позаботились о том, чтобы у нас больше не было ни храма, ни жертвоприношений. И вообще, не кажется ли вам, что за время своего существования народ Израиля принес достаточно много жертв? Я думаю, что жертва, о которой говорит Исаия, это и есть народ Израиля». 53 глава Исаии не может говорить о народе Израиля, терпеливо объяснил Джефф. «Разве сами евреи не признают дважды в неделю, каждый понедельник и четверг, в молитве Таханун, что из-за грехов наших нас изгнали с нашей земли? Видите ли, народу Израиля пришлось платить за собственные грехи, и это ни в коей мере не может искупить грехи язычников. Писания неоднократно перечисляют многочисленные грехи Израиля один за другим. Прочтите, например, что Исаии пришлось сказать уже в первой главе своей книги. «Вы – народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. От подошвы ног до темени головы нет у них здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». Смотрите, вряд ли можно сказать, что Господь польстил народу Израиля в этих стихах. Бог никогда не льстит, не говорит комплименты своим детям, когда ему приходится наказывать их, принуждать к послушанию или упрекать их за их грехи. Поэтому народ Израиля не мог искупить грехи всего человечества. Он сам был греховен. Таков принцип Танаха. Один грешник не может искупить грехи другого. Вот почему Господу пришлось послать Мессию. И я снова поразился этому гою, который знал Танах и мог даже приводить цитаты из нашего еврейского молитвенника. Мне стало по-настоящему стыдно за то, что я настолько запустил штудирование Танаха, что не способен найти хотя бы один разумный еврейский ответ на его толкование Писаний. Джефф, видимо, заметил мое смущение, потому что он быстро сменил тему, но при этом пустил в меня еще одну стрелу. «А вы случайно не знаете, когда точно должен был прийти Мессия?» Я думаю, многие евреи, включая самого Любавического раввина, охотно заплатили бы вам немалые деньги за такую информацию», — отшутился я. «А я готов бесплатно показать вам ответ тут же в вашем еврейском Танахе», — возразил Джефф. «О боже, да этот гой всерьез завладел моим вниманием», — подумал я и вручил ему мой Танах, а он опытной рукой раскрыл нужное место. Я не мог удержаться от мысли, хотя я и очень люблю читать Танах, но вряд ли так же хорошо помню, в каком порядке расположены в нем книги. Джефф быстро пролистал страницы и нашел 9 главу книги пророка Даниила, а потом попросил меня читать вслух, начиная с 24 стиха. «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроят улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертвой приношения. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. «Надо признать, язык этого отрывка особенно сложен», — добавил Джефф. «Вы все поняли правильно?» Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, а если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Больше всего меня озадачила одна короткая фраза. Я всегда знал, что Мессия должен прийти в конце дней, чтобы искупить и спасти Израиль от всех его противников, покорить всех врагов Господа и установить его вечный и истинный мир. В его царстве волк будет жить вместе с ягненком, и леопард будет лежать рядом с козленком. Тогда народ Израиля станет жить в полной безопасности, каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, а все язычники будут повержены ему под ноги. Но здесь, в этом отрывке, я читаю, что Мессия предан будет смерти. Что это на самом деле означает? Я знаю, что употребленное здесь еврейское слово «карет» означает смерть по повелению неба. Может быть, мы действительно зря тратим время, ожидая пришествия царя Мессии, если он все равно будет предан смерти? И я вспоминаю прочитанное только что. Как овца введен был он на заклание, ему назначили гроб со злодеями, предал душу свою на смерть. Неужели Мессия должен был уже давно прийти и умереть? Упаси Господи! Не окажется ли, что эти христиане в конце концов были правы, приписывая такую смерть своему Иешу? Пытаясь мне помочь, Джефф сказал: «Давайте сначала рассмотрим общий фон этой истории. Даниил был юношей, когда Навуходоносор изгнал его из Иерусалима в Вавилон. За свою долгую жизнь ему пришлось служить нескольким царям, сначала в Вавилоне, потом, после персидского завоевания, в Персии. Однажды он нашел древний свиток, в котором прочитал старое пророчество Иеремии. Согласно этому пророчеству, вавилонский плен должен был продлиться 70 лет. Простой расчет подсказал ему, что этот срок вскоре истекает. Он начал поститься и молиться, каясь в грехах своего народа и пытаясь понять, почему конец плену все не наступает. после периода поста и молитв ему было послано видение ангела, который раскрыл Даниилу, что принесет будущее его народу. Я вижу, что в этом отрывке дважды упоминается Христос, но как можно сделать из него выводы, когда именно должен прийти Мессия? Спросил я. Для этого надо иметь некоторые знания по лингвистике, истории, астрономии. Не повредит и некоторое знание математики, ответил Джефф. Однажды я прочитал довольно подробное исследование этого пророчества и могу поделиться этими знаниями с вами и объяснить все согласно этому исследованию. Каждая из упомянутых наук представит нам свои очень важные данные. Прежде всего, рассмотрим этот отрывок с лингвистической точки зрения. Сегодня мы называем неделей седьминой, единицу времени, включающую 7 суток, состоящих из 24 часов. Но во времена Танаха слово «неделя» имело дополнительный смысл. Например, в книге «Бытия» мы читаем, что хитрый и склонный к интригам Лаван, обманув своего племянника Иакова с Рахилью, сделал ему такое предложение: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту, за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Другими словами, слово «неделя» могло означать и 7 лет. И у Даниила используется необычная форма множественного числа «шавуим», что можно перевести как «периоды по 7 лет каждый», тогда как обычное множественное число древнееврейского слова «неделя» «шавуах» будет «шавуот». Оно-то и означает обычную 7-дневную неделю. Теперь давайте рассмотрим исторический аспект. Из истории мы знаем, что персидский царь Артаксеркс Долгорукий взошел на трон в 465 году до Рождества Христова. В книге пророка Неемии мы читаем, что на 20-м году своего правления Артаксеркс издал указ, разрешавший восстановление Иерусалима. Значит, этот указ, упоминаемый Даниилом, был издан Артаксерксом в 445 году до Рождества Христова. Вот отправная точка для определения сроков в этом пророчестве. «Теперь», — продолжил Джефф, — «как у вас с математикой? Потребуется лишь простая арифметика. В этой главе говорится о 70 седьминах или 490 годах. Этот период делится на 3 неравных периода: 7 седьмин, что составляет 49 лет, или 1 юбилей, 62 седьмины, что дает 434 года, и еще 1 седьмина, которая в свою очередь состоит из 2 полуседьмин. Согласно этому абзацу, Мессия должен погибнуть через некоторое время после первых 2 периодов. А если мы сложим 434 и 49, получим 483 года. В древнем мире годом считали лунный год 360 дней. Таким образом, Мессию должны были убить вскоре после того, как от выпуска указа Артаксеркса пройдет 173 880 дней, 483 раза по 360 дней. Так вот, Неемия говорит нам, что указ был выпущен в месяце Нисане. Первое Нисана было еврейским Новым годом. Годы правления царей считали от Нисана до Нисана. По этому случаю устраивались различные официальные мероприятия и праздники, и можно предположить, что царский указ тоже был выпущен первого Нисана. Теперь рассмотрим астрономические данные. Согласно данным Королевской обсерватории в Гринвиче, было установлено, что первое Нисана 445 года до Рождества Христова пришлось по нашему счету на 14 марта этого года. Вот исходная дата для расчетов по нашему календарю. Отсюда мы можем точно рассчитать, в какой день Иешуа въехал в Иерусалим верхом на осле за несколько дней до его распятия. Евангелие от Луки говорит нам, что публичное служение Иешуа началось в 15-й год правления императора Тиберия, который пришел к власти в 14-м году от Рождества Христова. Большинство ученых сходятся в том, что публичное служение Иешуа продолжалось около 3 лет. Получается, что распяли его в 32-м году от Рождества Христова. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе в 1 стихе, говорится, что Иешуа пришел в Вифанию за 6 дней до Песоха, а в 12 стихе, что он вступил в Иерусалим на другой день. Песах всегда праздновался 14-го Нисана, а в 32-м году от Рождества Христова этот день, согласно расчетам астрономического центра, пришелся на 10 апреля. Тогда получается, что Иешуа пришел в Вифанию 4 апреля, а это в тот год была пятница. В таком случае вечеря, которую ему там приготовили, должна была быть субботней трапезой, а на другой день была суббота. Иешуа и его ученики отдыхали, и он вступил в Иерусалим только в воскресенье 6 апреля 32 года от Рождества Христова. Так вот, действительно ли 173 880 дней отделяли 6 апреля 32 года от Рождества Христова от 14 марта 445 года до Рождества Христова, когда царь Персии издал указ о восстановлении Иерусалима? По юлианскому календарю ясно, что между этими двумя датами лежит промежуток времени в 477 лет и 24 дня. Но, как вы, вероятно, знаете, между первым годом до Рождества Христова и первым годом от Рождества Христова не было нулевого года. Так что один год надо вычесть. Получается промежуток в 476 лет и 24 дня, то есть 173 764 дня. 476 раз по 365 плюс 24 дня. Но сюда надо добавить еще 119 дней, так как в еврейском календаре высокосные годы с добавочным днем вставляются каждые 4 года. 476 разделить на 4 будет 119. Тогда получается 173 883, и это очень близко к числу дней, указанных в пророчестве – 173 880. Но для библейского пророчества такая точность недостаточна. Здесь необходима стопроцентная точность, и мы должны ее добиться. Мы знаем, что год юлианского календаря слегка отличается от действительной продолжительности солнечного года. Юлианский год на 1/128 долю дня длиннее солнечного. Так что от периодов 483 года, 69 седьмин Даниила, надо вычесть 3 дня, и получается ровно 173 880 дней. Передо мною стояла серьезная проблема. Кому верить? Верить ли синагоге и еврейским традициям, в которых я был воспитан, и согласно которым настоящий Мессия предназначен только для Израиля, а не для всего мира? Или надо верить Танаху, который сейчас раскрыт перед моими глазами, говорит мне нечто совершенно иное, что Мессия должен прийти незадолго до разрушения второго храма и что он будет предан смерти. Но если прав Танах, то как могли наши раввины оказаться настолько слепыми по отношению к очевидной истине? Я был уверен, что должен существовать какой-то удовлетворительный ответ на этот вопрос. И я решил докопаться до всего, что только можно было об этом узнать. Джефф, казалось, опять прочел мои мысли, потому что на мой незаданный вопрос он ответил раньше, чем я успел сформулировать его. «О, я читал раввинские интерпретации этой проблемы». Большинство традиционных комментариев этого отрывка, как и других отрывков Писания, говорящих о Мессии, в общем делятся на две крупные категории, древние, написанные до первого века от Рождества Христова, и более поздние, которые в большинстве случаев стремятся опровергнуть аргументы отступников. Большинство древних комментариев, например, комментарий Йонатана бен Узиеля, относят эти пророчества к царю Мессии, а более новые, как, например, комментарий Раши, стараются отрицать такую возможность, изобретая другие, довольно натянутые толкования, несущие весьма явную антимессианскую направленность. Но посмотрим, что по этому поводу может сказать Танах, чистое Слово Божье, ведь оно само может говорить за себя. Мудрецы Израиля до сих пор еще не в состоянии это осознать, и за это их нельзя осуждать точно так же, как нельзя осуждать слепого за то, что он не может видеть. И дело не в том, что они слишком глупы. Они вовсе не глупы. Просто за их грехи Господь временно закрыл им глаза, чтобы язычники смогли принять еврейского Мессию и спастись. Бог, так сказать, на время отодвинул детей Израиля на второй план, но не забыл о них. Упаси Боже, вскоре придет тот день, когда Он снимет эту пелену с их глаз, и тогда они, иудеи, раскаются и посмотрят на того, кого они пронзили. Что вы имеете в виду, говоря о том, кого они пронзили? Это выражение есть и в Танахе? Спросил я. Я уже дошел до такой стадии, на которой уже ничто не могло меня поразить или потрясти. Теперь я был готов и способен, хотя и не желал, принять все, что угодно. Я понял, что мой Танах хранит в себе огромное количество сведений, о наличии которых я до сих пор даже не догадывался. «Да, этот стих из книги пророка Захарии», — тут же ответил Джефф. «Откройте ее и прочтите». Он открыл Танах и дал мне самому прочитать это место. Этот отрывок говорил об ужасной войне, которая шла в Иудее и Иерусалиме. Из контекста я не мог достоверно установить, шла ли речь о войне, которая уже когда-то имела место, или той, которая, не дай Бог, предстоит в будущем. А потом я прочитал следующие стихи. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мне понравилась идея о том, что Бог планировал истребить все народы, нападающие на Иерусалим. Она совпадала с моим представлением о характере Мессии. Но теперь мне было сказано, что Мессия не только будет убит и уничтожен, но, согласно этому стиху, он будет пронзен, и весь народ Израиля увидит его, когда Бог откроет их духовные глаза и прольет на них свой дух благодати и умиления. Однако почему-то это представление показалось мне вполне гармонирующим с остальным Писанием. О Боже, неужели Господь прямо сейчас открывает мне глаза? Я был испуган до смерти одной мыслью об этом. Джефф как будто точно знал, что и как сказать в этот момент. «Вы же видите», — продолжал он, словно считая само собой разумеющимся, что мне все это известно, раз я еврей. «Исаия говорит об Агнце, который искупит грех человечества своей смертью. Даниил предсказывает время, когда Мессия будет убит с точностью до дня. Захария пророчествует, что придет день, когда весь народ израильский воззрит на него, которого пронзили, что указывает на обстоятельства его смерти, и будет оплакивать его. А теперь я покажу вам еще одно пророчество, которое прольет еще немного света на день возврата Иешуа. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Книга Даниила, 7 глава, 13-14 стих. «Вот видите, — указал мне Джефф, — каждый пророк дает нам еще один или несколько кусочков, как бы деталей одной большой разрезной головоломки, или, если вам угодно, мозаики, на которой изображен Мессия. Даниил описывает, как он придет с облаками небесными, а Захария изображает его как того, кто был пронзен. Вы же не станете утверждать, что Мессия был пронзен до того, как сошел на землю. А хотите, я вам покажу, что Танах говорит о том, где именно должен родиться Мессия?» Это был для меня еще один ошеломляющий удар. Снова Джефф поразил меня своим детальным знанием Писания. Он открыл Танах и бегло прочитал пророчество на иврите, хоть и с сильным американским акцентом. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Большинство еврейских толкователей соглашаются в отношении этого стиха, что Мессия должен родиться в Иудее, в Вифлееме, городе царя Давида. Но правитель, о котором говорит Михей, должен быть особенным человеком, иначе мы могли бы решить, что речь идет об обычном из крови и плоти царе вроде Давида, сына Иисеева, который тоже родился в Вифлееме. Но Михей указал, что его происхождение восходит к дням вечным, и Даниил тоже говорил о нем как о правителе вечного царства. И это действительно так, ибо Иешуа был не просто еще одним обычным человеком, только он мог искупить наши грехи и вдохнуть в нас новый дух. При следующей нашей встрече я с удовольствием покажу вам прямо в Писаниях, что у Бога действительно есть Сын. Вы должны понять, что никогда не сможете самостоятельно добиться всего того, что Сын Божий может и хочет вам дать. Разве это не страшная потеря времени и сил? Напрасно искать истинный смысл жизни там, где найти его невозможно, в водоемах разбитых, которые не могут держать воды. Смотрите пророка Иеремии, 2 главу, 13 стих. Джефф произнес эти слова с такой силой, что мне почудилось, будто они прозвучали для меня прямо с небес. Похоже, он видел меня насквозь и хорошо знал о тех пустых колодцах, в которые я часто заглядывал в безуспешных поисках воды жизни. Я ответил ему широкой улыбкой, но про себя все еще посмеивался над его фанатизмом. Таким упрямым и извращенным может быть человеческое сердце, так упорно отвергающее истину. В завершение мы поговорили немного об Израиле, по которому оба тосковали, и Джефф уехал. Я закрыл лавку и пошел прогуляться вдоль Атлантического океана. Это было мое любимое место прогулок. Мне нравилось дойти по набережной до верфи, присесть на одну из скал и смотреть, как вдали качаются на волнах рыбацкие лодки. Обычно, сидя здесь, я смотрел на горизонт, обдумывая и планируя дальнейшую жизнь. Этим вечером океан был тих, но в моем сердце бушевала настоящая буря. Меня волновало то, что я только что прочел в Танахе. В глубине души я понимал, что в этих отрывках действительно говорится об Иешуа. Вдруг я вспомнил, что однажды где-то в Манхэттене Мне вручили книжонку об Иисусе. Тогда я отбросил ее с отвращением, но теперь вспомнил о ней. Глядя на звезды небесные и на песок морской, два часто употребляемых в писаниях символических образа, характерных для моего древнего и мною любимого народа, я не мог отделаться от гнетущей мысли. Евреи, кажется, упустили свой шанс в истории. Но я не винил в этом ни иудейских раввинов, ни христианскую церковь. Единственным моим желанием было выяснить истину об этом человеке.